Привет, это Тата. У меня есть одно для вас маленькое объявление. После этого выпуска мы сделаем небольшой перерыв. У нас будут каникулы. Степа улетел в Стамбул, а я поеду в Северную Осетию гулять по горам и встречать весну. После каникул мы снова вернемся к вам. Не скучайте. Можете пока переслушать старые выпуски, ведь у нас их больше 30, и придумывать нам новые вопросики. Пожелайте нам хорошего отдыха. Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Меня зовут Степа Калитейский, я третьеклассник, мне 10 лет. В этом подкасте мы с Татой. Привет-привет! Мы с Татой проверяем сказки на прочность. И сегодня у нас вопрос от 4-летней Мариши. Возможно ли отравиться яблоком, как Белоснежка? И можно ли пробудиться от поцелуя принца после такого сна? Выпуск будет страшноватый, сразу говорю. Да, будем разговаривать про самые разные ядовитые растения. И не только растения. Стёп, расскажи, что там случилось с Белоснежкой и яблоком? В общем, сюжет Белоснежки такой. Жил-был король с женой и с дочерью. Жена у него умерла. Но он погоревал-погоревал и решил жениться заново. Но ему, видимо, не очень повезло с выбором. Он женился на королеве, но эта королева, кроме того, была еще и ведьмой. У нее было волшебное зеркало, которое могло отвечать на все ее вопросы. И она постоянно спрашивала у зеркала. Что желаешь узнать, королева? Зеркало, открой секрет. Кто красой затмил весь свет? Зеркало, да, говорил, что все, ты самая красивая, ты самая крутая. Но однажды, когда Белоснежка была уже взрослой, ведьма услышала другой ответ. Зеркало сказало, что она, конечно, прекрасная, но... Но есть девица в бедной одежонке. Увы, она прекраснее, чем ты. Уста алые, как розы, кудри черные, как смоль. Кожа бела, как снег. Белоснежка. Белоснежка — это как раз дочка этого короля. И вот колдунья говорит какому-то своему подчиненному, чтобы он увел Белоснежку в лес, убил ее там и принес ей ее сердце. Но слуга не решается это сделать. Он отводит Белоснежку в лес, но отпускает ее и приносит королеве кабанье сердце. Белоснежка находит хижину с гномами, они там подружились, устроились. А колдунья однажды еще раз решила спросить. Реально среди всех милей, всех румяней и белей. Но зеркало опять сказало, что Белоснежка красивей. И колдунья обратилась в старую какую-то бабушку, взяла отравленное яблоко, принесла его Белоснежке и сказала, что это волшебное яблоко, оно, ну, если его откусить, то оно исполнит любые твои желания. Белоснежка откусила и сразу заснула вечным сном. Я предлагаю начать с ответа на самый главный вопрос сразу. Про то, можно ли отравиться яблоком. Как ты сам думаешь, Стёп, можно отравиться яблоком? Да, я думаю, что можно. А как? Если это яблоко сгнило много времени уже назад и покрылось вся плесенью, то им, конечно, можно отравиться, если откусить. Ну да, но на самом деле можно иногда отравиться и яблоком, которое выглядит вполне себе прилично, если, например, это яблоко плохо помыли, и на нем живут какие-нибудь вредные микробы. Но на самом деле это еще не все, потому что семена яблок, так же, как и ядра косточек вишни, слив, персиков, абрикосов и миндаль, содержит самый настоящий яд. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Его просто очень мало там. Но это вещество, если его съесть, оно в пищеварительном тракте, эти вещества становятся ядовитыми очень сильно. Но если ты случайно проглотишь несколько семян яблок, тем более целиком, ничего страшного не случится, потому что с небольшим количеством этого яда наш организм вполне себе может справиться. Более того, я тебе хочу сказать, что я, например, всегда ем яблоки с огрызками. Более того, я очень люблю на вкус яблочные косточки и всегда их разгрызаю. Не просто проглатываю, а разгрызаю. Но пока что, тьфу-тьфу-тьфу, цела и невредима. Ну, и на самом деле в разных этих косточках этих ядовитых веществ разное количество. Вот в яблоках их совсем немного, а в персиках и абрикосах гораздо больше. И именно эти вещества, кстати, придают такой горьковатый вкус этим всем косточкам. Может быть, ты, например, ел когда-нибудь абрикосовые косточки, такие орешки? Косточки абрикосов? Я сами абрикосы почти не ем, не то что их косточки. А я вот очень люблю съесть абрикос, а потом взять молоток, разбить его косточку и съесть ядрышко этой косточки. Но вот на самом деле это не самая полезная пища. И если съесть много таких косточек, то может, например, заболеть голова, немножечко начать подташнивать. А вот если ты уже получил тяжелое отравление, то могут начаться какие-то серьезные уже неприятности, вплоть до того, что человек может потерять сознание, и у него начнутся судороги. А вот для такого эффекта, который произошел у Белоснежки, сколько она должна была съесть косточек яблок? Тут я могу только фантазировать, потому что точно не знаю. Но для того, чтобы отравиться немножко, то есть не так сильно, как Белоснежка, нужно примерно штук 20 яблок съесть. А, наверное, ей понадобилось бы как минимум вдвое больше, чтобы как-то так серьезно отравиться. Not bad, not bad. Но на самом деле далеко не только яблоки и все вот эти вот прекрасные фрукты и ягоды, о которых мы сейчас поговорили, таят в себе разные опасности. Есть и другие съедобные растения, которые, если немножечко повнимательнее в них поковыряться, оказываются тоже коварными и ядовитыми в некоторых местах. Например, листья и стебли томата тоже содержат ядовитое вещество, которое называется солонин. Это же вещество содержится в зеленых частях картофеля. Солонин вообще-то защищает растения от вредителей, которые хотят полакомиться листьями помидора. А если человек отравится этим веществом, то у него появятся типичные признаки отравления. У него будет болеть живот, его будет тошнить, у него будет расстройство желудка. Ну, а в тяжелых случаях уже могут быть и судороги, и кома. В плодах томата этого солонина практически нет, отравиться ими невозможно. Так же, как и в нормальных картофельных клубнях, его тоже нету. Томаты и картофель относятся к семейству посленовых. Они между собой родственники и содержат в себе схожие ядовитые вещества. Но вообще-то в этом семействе довольно много ядовитых растений. Например, есть такое растение белина. Такая травка с небольшими колокольчатыми цветочками, и она очень ядовита. И у нее как раз ядовиты все части растения. И самая ядовитая часть – это семена. Есть такое выражение, может быть, ты слышал, «белины объелся». А, да, знаю. Так говорят о людях, которые, ну, какие-то глупости совершают. Или просто какой-то бред говорят. Вот. И именно такие симптомы на самом деле и бывают у человека, который объелся белиной. У него нарушается сознание, появляется бред, иногда галлюцинации. Ну, может подниматься температура и какие-то возникают нарушения зрения. Но это если не очень сильное отравление. А если посильнее, то может все закончиться плохо. Именно, например, так убили... Если ты знаешь, у Шекспира есть такая трагедия, которая называется «Гамлет». Вот там отца Гамлета, короля, убили, закапав ему в ухо сок белины. Но, между прочим, белину раньше использовали для облегчения зубной боли. Вообще-то очень многие ядовитые вещества, если их использовать в очень маленьких количествах, когда ими еще нельзя всерьез навредить здоровью, они действуют как лекарство. Но еще один родственник томатов и картофеля и белины – это растение с очень красивым названием белладонна. Я знаю только имя белладонна Тук, не помню откуда. Это имя из «Хоббита». Она была матерью Бильбо. Да, да. Белладонна в переводе на русский язык означает «красивая женщина». А по-русски это растение иногда называют красавкой. Это все не случайно, потому что в старину женщины использовали это растение для наведения красоты. А, например, они натирали им его ягодами щеки, чтобы сделать их румяными. Но главное, они закапывали сок белладонны в глаза себе. И из-за этого их зрачки становились очень большие, расширялись. Ну, и считалось, что это очень красиво, глаза блестят. Правда, видно довольно плохо, но отравление белладонны выглядит примерно так же, как и отравление белиной. Очень похожий эффект. Мы с тобой обсудили разных представителей семейства посленовых, опасных и неприятных. Но вообще ядовитые вещества подстерегают нас повсюду. Причем они могут воздействовать на наш организм как снаружи. Может быть, ты знаешь такое растение борщевик? Ой, знаю. Я как бы, когда был где-то на границе Латвии и России, там я остановился на ферме, там ночевал, и там прям были поля борщевика вроде бы. Да, борщевик – это такое совершенно монструозное растение. Оно, во-первых, огромное, гигантское. Во-вторых, оно заполоняет собой все. А вот бороться с ним очень трудно, потому что сок борщевика, если попадает на кожу, то вызывает ужасные-ужасные ожоги, которые причем проявляются не сразу, а когда на то место, на которое попал сначала сок, попадают еще и солнечные лучи. И тогда по коже идут волдыри, и вообще страшно неприятно. Поэтому бороться с борщевиком очень сложно. И поэтому бороться с борщевиком нужно желательно вечером. Другой способ, как мы можем получить яд, это его съесть. Некоторые ядовитые растения очень легко спутать со съедобными. Например, очень часто дети по ошибке съедают какие-нибудь ядовитые ягоды, которые выглядят очень красиво и привлекательно, и кажутся очень вкусными, а на самом деле не всегда смертельно, но опасны. Например, у ландыша его красные ягоды иногда очень прямо просятся в рот, но они очень ядовиты, особенно для маленьких детей. Еще в лесах у нас растет такое растение, которое называется вороний глаз. Если ты его знаешь, то ты его ни с чем не спутаешь. У него 4 листика, и посредине из этих 4 листочков растет один цветочек беленький, который потом превращается в ярко-черную, крупную, красивую ягоду. И ее тоже часто путают, например, с черникой или с чем-то таким, и съедают. А он по-настоящему смертельно ядовит. Так что, если вы не знаете, что именно перед вами растет, ни в коем случае не пытайтесь это попробовать. Это может плохо закончиться. Кроме ягод, еще есть растения, которые иногда тоже можно принять по ошибке за съедобные. Вот, например, есть такое растение, которое называется вёх ядовитый или цикута. Вообще-то это одно из самых ядовитых растений в мире. Это зонтичное растение. Стёп, ты знаешь, что такое зонтичное растение? Не-а. На самом деле, вот борщевик – это тоже зонтичное растение с таким стеблем и белым зонтиком цветков наверху. Как правило. Вёх или цикута, он немножко поизящнее, чем борщевик. Растет он обычно у воды или в воде. И особенно ядовито у него корневище, которое при этом очень вкусно пахнет. Немножко напоминает по запаху морковку, а по вкусу редьку. Но... Ты пробовала? Нет, я читала описание. Но лучше не пробовать, потому что сотни или 200 грамм корневища достаточно, чтобы убить корову. И он очень быстро действует. Убить. Убить. Корову. Корову. 200 грамм. Так, все поспокойно, держи себя в руках. Все эти растения, о которых мы говорили до сих пор, они встречаются более-менее в наших краях. Ну, недалеко. Но если мы, как сказать, расширим географию, то встретимся с настоящими ядовитыми убийцами. Плак-плак. Вот, например, есть такое тропическое растение клещевина. Кстати, его как декоративное выращивают и у нас. И из семян этой клещевины делают знаменитое касторовое масло. Слышал когда-нибудь про такое? Касторка? А что ты про нее слышал? Что касторка – это слабительное. Да. Касторка – это слабительное, ее действительно используют в медицине, и, может быть, ты помнишь, что именно касторкой Мальвина лечила Буратино, когда он попал к ней в каком-то полумертвом состоянии. Когда я узнал, что такое слабительное и что касторка – это слабительное, я так угорал, конечно. А как ты об этом узнал? Дедушка рассказал. Понятно. Ну так вот, Если вернуться к клещевине, то если ее семена не обрабатывать, то в них содержится такое вещество, которое называется рицин. Это такой очень сильный яд, который можно получить в виде белого порошка, и он легко растворяется в воде. Дозы этого белого порошка размером с одно рисовое зернышко достаточно для того, чтобы убить человека. Стою, офигеваю. Отравление рицином можно пережить, но у выживших часто какие-то остаются последствия, какие-то хронические болезни возникают, потому что это действительно очень серьезное воздействие на организм. Из другого растения, которое растет в Южной Америке, из его коры или сока получают другой смертоносный яд. Яд курары. Слышал когда-нибудь про такой, Стёп? Я знала про этот яд, потому что я слышала, что индейцы часто его используют для смазки своих стрел. Для того, чтобы отравиться курары, достаточно, чтобы этот яд попал в самую маленькую царапинку. В отличие от наших предыдущих ядов, есть его совершенно безопасно. В желудке он переваривается, совершенно не причиняя никакого вреда. И коренные жители Южной Америки используют его с давних времен и сейчас тоже используют его для охоты. Ты представляешь себе, что такое духовые ружья? И как ими пользуются? Ага. Духовые ружья — это палочка, внутри полая, с двух концов у нее дырка. В эту палочку кладется дротик. С одной стороны дуют в эту палочку, и дротик вылетает, но с другой стороны он вылетает. Да, и вот как раз именно таким способом индейцы охотились, и если они попадали в свою жертву этим отравленным дротиком, то животное довольно быстро его одолевал паралич, и оно умирало, а при этом есть его можно было без всякой опаски, потому что, как мы помним, яд курары безопасен в этом смысле. Ну, еще один довольно известный пример ядов, которые использовали для изготовления отравленных стрел, это сок дерева анчар. Слава о его яде раньше была огромна. Путешественники, которые ездили в разные экзотические страны, приезжали оттуда с рассказами, что даже воздух вблизи анчара ядовитый и убивает животных и людей, которые приближаются к дереву. У Пушкина есть стихотворение, которое так и называется «Анчар». Я прочитаю кусочек из него, чтобы ты мог себе представить, каким этот анчар представлялся. «Природа жаждущих степей его в день гнева породила, и зелень мертвую ветвей и корни ядом напоила. Яд каплет сквозь его кору. К полудню, растопясь от зноя, и застывает в вечеру густой прозрачную смолою. К нему и птица не летит, и тигр не едет, лишь вихрь черный на древо смерти набежит и мчится прочь, уже тлетворный». И в конце этого довольно длинного стихотворения там как раз Пушкин рассказывает о том, что царь тем ядом напитал свои послушливые стрелы и с ними гибель разослал к соседям в чуждые пределы. На самом деле он уж не такой уж и опасный. У него такой млечный сок, похожий немножко по внешнему виду на молоко. И в этот сок местные жители окунали стрелы. Если долго трогать листья, то может случиться ожог. Но звери и птицы совершенно не боятся анчара и могут к нему и приближаться, и даже сидеть на его ветвях. Но такое дерево, как описал Пушкин, практически такое, на самом деле существует, хоть это и не анчар. Это дерево растет в Америке, тропической части обеих Америк, и называется оно манцинелловое дерево, или просто манцинелло. Оно действительно одно из самых ядовитых на планете. Хотя внешне немножко похоже на яблоню. Даже плоды его напоминают яблочки. Розовые и вкусно пахнут. Прямо тянет опробовать. О, а может, Белоснежка как раз ими отравилась? Кстати, очень может быть. Не обязательно откусывать кусок плода этого дерева, чтобы отравиться, потому что, в принципе, достаточно немножко посидеть под деревом или потрогать ветки этого дерева, чтобы получить довольно страшные ожоги, похожие как раз на те, что оставляет борщевик. А если, не дай бог, ты стоял под манцинеллой во время дождя, то вода, которая падает с листьев, тоже может доставить тебе массу неприятностей. Например, если она попадет в глаза, то ты можешь потерять зрение. Но еще известно, что на самом деле этот сок этого дерева такой едкий, что повреждает краску автомобилей и может даже прожечь ткань. В общем, это Серьезное дело. Начинали с хорошеньких сказок Пушкина, заканчиваем прожиганием ткани соков деревьев. Ну хорошо, мы разобрались, что Белоснежку можно было отравить 231 способом. Можно было напоить ее соком белины, поставить ей яблочко манчинеллы, поставить ее борщевиковое поле. Так, окей, со страшилками пора заканчивать. Какое противоядие? Просто вот в самой сказке там должен был быть поцелуй любви. Слушай, вообще-то первым делом, когда человек чем-то отравился, если он это что-то съел, то ему оказывают первую помощь. У него вызывают рвоту и делают промывание желудка, чтобы очистить его организм от съеденного яда. Ну и после этого дают лекарства. Действительно, от некоторых ядов существуют противоядия. Вещества, которые прекращают его действие, ну или ослабляют, так, чтобы этот яд перестал воздействовать на организм. Но если противоядия нету, то человеку нужно помочь дотерпеть до того момента, как яд сам выведется из организма. Например, то есть если у него начинаются судороги, ему дают какие-то лекарства, которые помогают от судорог. Если у него температура, ему дают жаропонижающий препарат. Ну и, конечно, если есть проблемы с дыханием, то, не знаю, начинают с искусственного дыхания, а потом какими-то медицинскими способами помогают ему дышать. Так, то есть поцелуй – это искусственное дыхание. Именно так. Все ясно. Все понятно. Так что мы раскусили секрет Белоснежки. На этом будем заканчивать наш страшный и ужасный выпуск. Я очень надеюсь, что мы никого сильно не напугали. Потому что на самом деле, конечно же, в обычной жизни мы очень редко встречаемся с настоящими ядами. И главное, что нужно запомнить из этого нашего выпуска, что незнакомые ягоды в лесу есть не нужно. Да. Мы благодарим нашего редактора Асю Терехову, звукорежиссера Диму Гудничева и желаем ему хорошего отпуска. Ему, бедному, приходится монтировать наш подкаст на Донбайе. Дима, мы тебе говорим огромное спасибо и передаем большой привет. Мы еще благодарим фактчекера Михаила Трунина, режиссера Кирилла Гликмана и композитора Михаила Сарабьянова.